Храм Братства Перидов на Проспера представлял собой огромную пирамиду из посеребренного стекла с вечно горящим огнем на вершине, выполненной в форме крестоцвета. А вместо золотых идолов, которые обычно стояли в храмах других братств, в пирамиде возвышалась боевая машина Легио Титаникус. Соискатели звания пироманта по освещенному курильницами коридору из красного мрамора проходили прямо к могучему владыке войны. Этот громадный титан, носящий гордое имя Канис Вертикс, когда-то сражался под знаменами Легио Асторум, и на его броне красовался черный диск, окруженный языками синего пламени. Принцепс гигантской машины был убит, и модератусы тоже погибли в середине Великого Крестового Похода, когда Титан был повержен во время жестокой карательной кампании против варварских племен зеленокожих на Каменке Тройке. Согласно приказу Императора, Легион Тысячи Сынов вместе с Легио Асторум и войском жизни евгенианцев Пан-Пасифика должен был выдворить эту расу жестоких ксеносов с трех планет Каменки Ультизарны, на которые представлял права механикум Марса. Ариман хорошо помнил жестокость той войны, ужасные кровопролитные и изнурительные бои, повлекшие за собой потери тысяч и тысяч воинов. После двух лет непрерывных сражений имперская армия все же одержала победу, и боевые знамена украсились множеством наград. Но победа далась им высокой ценой. Легион Тысячи Сынов лишился 873 воинов. И тогда Магнусу пришлось уменьшить численность, сократив количество братств до Песаджета. Еще большим огорчением для Аримана стала гибель Апофиса, капитана Пятого Братства и его лучшего друга. Воспользоваться этим словом Ариман решился только сейчас, когда Апофис был мертв. Канис Вертикс потерпел поражение на смертоносных полях Кориовалума в самом конце войны, когда столкнулся с огромной машиной зеленокожих, грубо сколоченной по образу и подобию их агрессивного божества. Поражение казалось неизбежным, но перед вражеским колоссом в сиянии мощи эфира встал Магнус, подобный древнему богу войны. Два гиганта, один механический, второй из плоти и крови, унаследованной от императора, сошлись в горящих руинах, и казалось, плачевный результат битвы не вызывал сомнений. Но Магнус воздел руки. Его оттороченный перьями плащ захлопал в порывах невидимой бури, и вся ярость эфира обрушилась на вражескую боевую машину ударом сверхъестественного огня, разорвавшего материю реальности и потрясшего весь мир до самого основания. Все, кто в тот день видел величественного примарха, унесут его образ с собой в могилу. И воспоминание о битве против отвратительно раздувшейся машины навсегда останется в их душах неизгладимым шрамом. Перед вернувшимся с поля смертельного боя примархом все 10 тысяч воинов почтительно склонили головы. Но весь контингент Легио Асторум к тому времени был уничтожен. И Калофис, капитан Шестого Братства, решил увековечить память об их жертве, вернув Канис Вертекс на Проспера и поставив его молчаливым стражем в храме Перидов. Поклонники огня славились умением производить неизгладимое впечатление, но ничто не могло сравниться с гигантской боевой машиной, на броне которой играли оранжевые отблески неугасающего пламени. Ариман давно был знаком с невероятно масштабными произведениями культа Механикум, но и ему не приходилось видеть ничего, что могло бы подготовить к встрече со стражами долины. Все колоссы, стоящие в конце долины, выглядели одинаково и превосходили ростом даже Канис Вертекс. Как и гора, откуда они появились, машины производили загадочное и незабываемое впечатление. Эти высоченные и грозные двуногие сооружения походили формой на очень худого человека. Материал их корпусов цвета слоновой кости напоминал мрамор или керамику, и могло показаться, что все они вырублены из цельного блока. Их головы были выполнены в виде продолговатых воинских шлемов, усыпанных сверкающими драгоценными камнями. И из-за плеч, словно ангельские крылья, поднимались два плавно изогнутых гребня. Огромные стражи явно были готовы к войне. Одна рука каждой машины заканчивалась массивным кулаком, а вместо второй виднелось вытянутое на манер копья оружие, с тонкого дула которого свисали выгоревшие полотнища знамен. «Милостивая мать бездна!» — воскликнул Фозисткар. Ариман почувствовал, как при виде этих могущественных символов войны рушится его с трудом обретенное спокойствие. Рядом с такими грандиозными сооружениями все, кто находился в долине, казались ничтожными пигмеями. Но он не мог не отметить определенной красоты гигантских машин, так же, как и гармоничности самой долины, которую они охраняли. Кто бы ни был создателем горы, он обеспечил ее достойными стражами. «Что это?» – спросил Хатхор Маат. «Не знаю», – признался Ариман. «Титаны ксеносов?» «Они отдаленно напоминают машины Эльдар», – заметил Фозисткар. Ариман согласился. «Два десятилетия тому назад на окраине аномалии Пардус тысяча сынов обнаружили флотилию кораблей Эльдар. Встреча закончилась мирно, и обе флотилии последовали своим путем. Но Ариман не мог забыть изящество судов Эльдар и той легкости, с которой они скользили среди звезд». «Это должно быть боевые машины», — предположил Хатхор Маат. «Калофис умрет от зависти, когда узнает, что мы их видели». Его слова были недалеки от истины. Как и большинство перидов, Калофис наслаждался жестокостью любого конфликта. И если требовалось стереть с лица земли противника яростным огнем, можно было, не сомневаясь, обращаться именно к нему. «Уверен, так и будет», — согласился Ариман, с трудом отрывая взгляд от колоссов. Кроме машин, в долине собралось множество людей из племени Акхору, и все они либо держали в руках зажженные факелы, либо в кровь разбивали ладони о барабаны. Фозисткар еще держал болт-пистолет в опущенной руке, и Ариман видел, как ему не терпится пустить оружие в ход. Хатхор Маат уже взял на изготовку хеку. Воины, переступившие ступень Доминус Лименис и достигшие ранга адепта, могли при помощи посоха извлечь из эфира поток сокрушительной энергии. Но в этом месте Хека оставалась лишь символом высокого звания. «Придерживайтесь исчислений», – прошептал Ариман. «Никаких убийств без моего приказа». Около тысячи людей в плащах с капюшонами и зеркальных масках, собравшиеся в долине, окружили базальтовый алтарь, возведенный у зияющего входа в пещеру. По обе стороны от него стояли огромные стражи. Ариман сразу же понял, что пещера не была искусственно пробитым входом в гору. Вероятно, она образовалась в результате землетрясения. И темнота в пещере казалась гуще, чем темнота самого космоса. «Что здесь происходит?» – сердито спросил Фозисткар. «Я не знаю», – ответил Ариман. Он медленно прошел между рядами расступившихся Акхору. И в их блестящих масках увидел отражение темно-красной брони Сехмет. Пение стало затихать. Бой барабанов постепенно прекратился, и в долине воцарилась полная тишина. «Куда они смотрят?» – прошипел Хатхор Маат. «Почему не двигаются?» «Они ждут наших действий», – пояснил Ариман. Маски не позволяли разглядеть выражение лиц Акхору, но он не ожидал от собравшихся здесь людей враждебных поступков. Люди в зеркальных масках просто смотрели, как он ведет Сехмет к базальтовому алтарю. Гладкая поверхность жертвенника поблескивала в последних отблесках заходящего солнца, подобно глади темного пруда. На алтаре было сложено множество приношений – браслеты, серьги, куклы из пучков водорослей, ожерелья, дары сотен людей. А от алтаря к темной расщелине в скале тянулись цепочки следов. Тот, кто их оставил, проделывал путь туда и обратно не один раз. Ариман опустился на колени, разглядывая следы. А Фозисткар и Хатхор Маат задержались у алтаря. «Что бы это могло означать?» – удивился Фозисткар. «Пожертвование?» – попытался угадать Хатхор Маат. Он поднял с алтаря ожерелье из меди и оникса и с недовольным видом его осмотрел. «Кому?» – снова спросил Фозисткар. «В описании планеты не упоминается о подобной практике среди Акхору. Вероятно, но как иначе это можно объяснить?» «Ятири говорит, что гора принадлежит мертвым», — сказал Ариман, обводя контур следа, оставленного кем-то более массивным, чем любой смертный или даже Астартес. «Может, это какой-то обряд поминовения?» – предположил Фозиаст Кар. «Возможно», – согласился Хатхор Маат. «Но где же мертвецы?» «Они внутри горы», – сказал Ариман и попятился от пещеры, снова заслышав бой барабанов. Он присоединился к своим воинам и воткнул рукоять Хеки в пыльную землю. Маски всех Акхору тотчас повернулись в сторону края долины. Снова послышалось протяжное пение, и люди стали короткими шишками двигаться вперед, ударяя рукоятками фаларик о землю в такт бою барабанов. «Мандала!» – приказал Ариман, и Сехмет тотчас образовали кольцо вокруг алтаря. Раздались щелчки автозагрузчиков снарядов и треск активированных силовых кулаков. «Разрешаешь открыть огонь?» – спросил Хатхор Маат, прицелившись в маску ближайшего Акхору. «Нет», – ответил Ариман. Он повернулся к зияющей тьме пещеры, откуда налетевший вихрь вынес облако пепла. «Нас это не касается». Ветер источал мрачное отчаяние, и прах миллионов, превратившихся в пыль тел, забытых в беспросветной глубине мира. А потом из пещеры, окутанной вихрями пепла, появился багряно-золотой величественный силуэт.